Глава 63. Пользователи. «Что будет, если я позвоню с него матери?» – спросила Верити, кивая на гостиничный телефон. «На мобильный?» – Вёрджил по-прежнему лежал на диване, задрав ноги. «На домашний. Мобильный она включает, только если куда-нибудь идет, и ей надо позвонить. Если Курсия прослушивает его, то разговор запишут и, скорее всего, смогут определить номер в гостинице, если верить твоей айтишнице из будущего». «Тлен», – она говорит. Курсия сама по себе не шибко крутая контора. Бывшая правительственная. Сейчас прямой связи с властью нет. Впрочем, она говорит, ничего в этом хорошего нет, потому что они могут устроить нам полную жопу по дуре и по недостатку опыта. Ход ее мыслей напомнил мне то, что я делаю для Стетса. Только если бы не ты, про Стетса мало бы кто знал. Я этих твоих слов не слышал, улыбнулся Вёрджил. Но все равно спасибо. Впрочем, к его чести надо сказать, он в целом тоже так думает. Но вернемся к Курсии. Тлен говорит, Гэвин, их фасад из бизнеса, реально деловой человек, шарящий в технологиях. Если позвонишь матери, ты сообщишь такой вот публике наше место пребывания. И заодно место пребывания матери, хотя его они наверняка уже знают. У Стетса до сих пор не человека, который бы занимался только безопасностью? Кое-кто из нас приглядывает за этой стороной, ответил Вёрджил. Знаю, ты всегда приглядывал. У Кейтлин тоже нет службы безопасности. У ее отца в Париже есть. И когда Стетс и Кейтлин приезжают туда, он представляет к ним своих людей, но они сплошь старичье. По крайней мере, те, кого мы замечаем. Он спустил одну ногу на пол и порылся в карманах. Кстати, о телефонах. Пока ты спала, доставили вот это. Он протянул ей черную, обмотанную проводом зарядку и два черных наушника. Матери по нему звонить все равно не окей, а то кто-нибудь из курсии поймет, что ты догадалась. Но тут есть и нет, и вбиты номера наших одноразовых. Где мой? Очевидно, у тех, кто сделал контроллер для Стетса, но я не знаю, как он к ним попал. Верити вспомнила, как клала его Бористе в мешок Фарадея вместе с сульпогениксовским телефоном и очками в серой оправе. Она видела, как тот передал мешок Диксону. Дрон кашлянул. Уилл здесь. «Где ты?» – спросила Верити. «В квартире. Ходил встречаться с другом. Он расстроен из-за того, где приходится жить после развода». «А что не так с местом, где он живет?» «Слишком много родственников», – ответил Уилл. Верити попыталась вообразить Лондон будущего, где люди переживают из-за самых банальных проблем, и поняла. Она думала, в будущем проблемы сплошь исключительно интересные. «Привет, Вёрджил», — сказал Уилф. «Привет», — Коннор сказал, у него какие-то дела в Розарии. «Почему он в Белом доме?» «Они с президентом Леоном Фишером из одного городка», — сказал Тлен. «Леон первый год в должности, и ему проще, когда рядом земляк». «Но в вашем прошлом этого не было?» Вёрджил теперь сидел на диване, спустив на пол обе ноги. «Да», — ответил Уилф. «Коннор говорит, потому это и не путешествие во времени», — сказал Вёрджил. «А путешествия во времени невозможны». «Мы можем установить цифровой контакт с собственным прошлым», — объяснил Уилф, «если там уже есть нужная инфраструктура. При этом возникает новый континуум, в котором принимается сообщение. В нашем прямо сейчас этого сообщения не было». «То есть вы можете связаться с нами, допустим, вчера?» спросил Вёрджил. «В нашем вчера». «Нет», — ответил Уилф. «А если бы и могли, это породило бы новый срез, поскольку в вашем прошлом такого не было». «А почему не можете?» — спросила Верити. «Время в срезе течет с той же скоростью, что у нас. Если я породил срез, оставил его, а потом вернулся, там прошло ровно столько же дней и часов, что у меня». Коннор сказал Вёрджилу, что у них прошлогодние выборы прошли с другим результатом. «У вас тоже?» «Да», — ответил Уилф. «То есть вы в другом срезе?» «Нет», — сказал Уилф, — «поскольку это было в нашем прошлом, а все срезы ответвляются от нашего». «Почему вы так уверены?» — спросил Вёрджил. «Потому что», — ответил Уилф, — «у нас есть возможность порождать срезы, а у вас нет». «Так что будет, если вы заглянете в собственный прошлый вторник?» — полюбопытствовал Вёрджил. «Это невозможно». «Почему?» — спросила Верити. «Контакт возможен только на значительном временном удалении, но при этом не слишком большом. Иначе в возникшем срезе не будет инфраструктуры для получения наших данных. Таким образом, есть определенный интервал. Мне сказали, ваш срез самый древний из созданных». «То есть вы, — Вёрджил сузил глаза, — колонизируете альтернативное прошлое? Не думаю, что колонизация тут удачное сравнение», — сказал Уилф, и его тон подсказал Верити, что он произнес эти слова не первый раз. «Нет возможности извлекать ресурсы. Нет способа перевести финансовый выигрыш». «А как насчет амазонского механического турка?» – спросил Вёрджил, и Верити узнала то, что он делает для Стетса. Примечание. Краудсорсинговая биржа, на которой разработчики размещают небольшие практические задачи, часть более крупных процессов разработки. «Не знаю такого», — ответил Уилф. «Вроде Убера, но для информационной работы», — сказал Вёрджил. «Для этого у нас есть ИИ. Мы можем зарабатывать деньги, манипулируя вашим рынком и платить нам. Но ИИ у нас фактически бесплатное, так что особого смысла нет». «Живопись», — сказал Вёрджил. «Музыка, литература». «Да», — ответил Недертон. «Но на практике реального экономического базиса нет». «Так зачем вы это делаете?» — спросила Верити. «В вашем случае», — сказал Уилф, — «мы пытаемся предотвратить ядерную войну в вашем срезе. И для большинства пользователей это просто развлечение». «Развлечение», — бесстрастно повторил Вёрджил. «Пользователей?» — спросила Верити. «Это такое хобби», — сказал Уилф. «Просто для прикола? От нечего делать?» — спросил Вёрджил, глядя на дрона. «Тлен!» — резко включился ее голос. «Надо уходить». «Почему?» — спросила Верити. «Кто-то разместил твое изображение в чем-то под названием Инстаграм, сделанное вчера вечером, когда вы с Вёрджилом входили в отель. Его узнали как человека, близкого к Стетсу. Тебя не узнали, иначе бы отметили в посте. Но довольно скоро узнали другие. Я отправлю вам обоим ссылки». Вёрджил застонал. Глянул на телефон. «Ну, они дают. Узнали тебя в худи. Это мог быть кто угодно». Он показал фотографию. Верити была позади него, в лиловом сумраке вестибюля под капюшоном, видно меньше четверти лица, да и та частично закрыта темными очками. «Собирайся», — приказал Тлен. «Похоже, их людей в вестибюле еще нет». «Откуда ты знаешь?» — спросил Вёрджил. «Мы воспользовались шпикером через прокси-сервер», — ответил Тлен. «Сейчас в вестибюле стоит наш человек». Верити уже шла в ванную за сумкой Мудзи.